Прикажите своим людям не мешать нам, и я в вашем распоряжении». «Смирно!» — приказал Прево стражникам. «Не с места!» — крикнул своим помощникам Черини. И все замерли в неподвижности, как воспетые Гомером воины, прекратившие сражение, чтобы не пропустить ни единого движения двух знаменитых полководцев, вступивших в поединок. И вот Прево и Челлини устремились друг на друга со шпагами наголо. Прево искусно владел оружием, но и Челлини был непревзойденным фехтовальщиком. Уже 10-12 лет у Прево не было случая обнажить шпагу, и напротив, за 10-12 последних лет, вероятно, не проходило дня, чтобы Бенвенуто не дрался холодным оружием. Прево, который так самоуверенно вступил в бой, при первых же выпадах заметил преимущество врага. А Бенвенуто Челлини, в свою очередь, не ожидавший, что какой-то судейский окажет такое сопротивление, фехтовал энергично, быстро, ловко. Все поражались, глядя, как его шпага, словно двойное жало змеи, угрожала одновременно голове и сердцу врага, перелетала с места на место, не позволяла противнику нанести ни единого удара и едва давала ему время парировать удары. И Прево, понимая, что имеет дело с более сильным фехтовальщиком, подался назад, правда, защищаясь, но в конце концов начал сдавать позиции. Мессеру Роберу не повезло, он стоял спиной к замку, поэтому не успел он отступить на несколько шагов, как Бенвенуто прижал его к воротам, к которым Прево инстинктивно приблизился, хотя отлично помнил, что сам их запер и перебросил ключ за стену. И тут Прево почувствовал, что все кончено, и как кабан, обороняющийся от собак, собрался с силами и сделал 3-4 выпада с такой быстротой, что Бенвенуто, в свою очередь, пришлось перейти к защите. Но один удар он отразил слишком поздно, и вражеская шпага, несмотря на превосходную кольчугу, надетую на Бенвенуто, поцарапала ему грудь. Почувствовав холодок стального острия, Бенвенуто разъярился, как раненый лев, напряг все силы, и молниеносный, могучий удар поразил бы мессера де Стурвиля. Но в эту минуту ворота распахнулись, Прево упал навзничь, и шпага пронзила того, кто только что спас мессера Прево, внезапно растворив ворота. Но произошло нечто неожиданное. Раненый не застонал, зато Бенвенуто издал вопль отчаяния. Оказалось, что он сразил Асканио. Бенвенуто не обратил внимания ни на Жака Обри, ни на Германа, стоявших позади раненого. Он как безумный заключил юношу в объятия, осматривал, ощупывал, целовал его, ища рану, и кричал, рыча и рыдая, как, вероятно, рычит и рыдает лев. «Убит! Убит! Я убил его! Асканио, дитя мое, я убил тебя!» В это время Герман схватил здорового и невредимого Прево, лежавшего у ног Асканио и Челлини, поднял его и отнес, как малого ребенка, в сарай, где Рембо обычно складывал садовые инструменты, запер дверь и со шпагой наголо встал у входа, готовясь отразить любую попытку врагов освободить пленника. А Жак Обри одним прыжком вскочил на стену и, потрясая кинжалом в знак победы, крикнул: «Играйте фанфары! Играйте фанфары! Большой Нельский замок отныне наш!» О том же, что последовало за всеми этими удивительными событиями, читатель узнает из следующей главы. Глава 10. О преимуществе крепостей. Нельский замок со стороны Преоклер был крепко-накрепко защищен городским валом и рвом, и все считали, что в этой части он просто неприступен. И вот Асканио, здраво рассудив, что люди редко думают об охране того, чего у них не отнять, решил проникнуть в замок в том месте, где никто не помышлял о его обороне. Поэтому он и удалился со своим другом Жаком Обри.